Глава 29. Виолетта. Когда впереди показываются покосившиеся постройки бедуинов, я позволяю себе на секунду выдохнуть. Лишь на секунду, потому что Ренат остался там. Сердце бешено стучит, когда я останавливаюсь у одного из бараков и спрыгиваю с лошади. На меня изумленно таращится Хамид. Я тут же выпаливаю. «Там Ренат! На нас напали! Срочно! Ему нужна помощь!» Мужчина озадаченно сводит брови к переносице, и только тогда до меня доходит, что он ни черта не понимает. Проклятие! Долбанная страна! Долбанная пустыня! «Шада!» — кричу, забегая в барак, в котором она обычно готовит. Женщина испуганно оборачивается. «На нас напали! Ренату нужна помощь! Срочно!» «Напали?» — недоуменно переспрашивает. «Кто?» «Я не знаю!» Скидывая вверх руки, отчаянно восклицаю. «Они были на лошадях и с оружием!» С лица Шады исходит весь цвет. Ноги женщины подгибаются, и я подхватываю ее за локоть. Она бормочет что-то на арабском себе под нос, хватаясь за голову. «Кто они?» Мой вопрос остается без ответа. Выпрямившись, Шада выскакивает из барака. Эмоционально размахивая руками, передает мои слова Хамиду. Мужчина бросает на меня подозрительный взгляд. Точно я, Масура, где-то прикопала в пустыне, а теперь кем-то прикрываюсь. Пусть думает, что хочет. Ренату нужна помощь. Он вчера спас меня, и как бы там ни было, оставить его я не могу. Это осознание, как ушат холодной воды. Ведь, казалось бы, одним махом можно решить все проблемы. Взять лошадь, сбежать, добраться до города и найти посольство. Ренат меня не преследует. Со вчера его никто не видел. Кто там знает, что произошло в пустыне? Однако я даже об этом не задумалась ни на секунду. Когда мчалась сюда, в голове были мысли «Быстрее, нужно рассказать, пойти по горячим следам, лишь бы он был жив». И ни одной о том, что это шанс, реальный шанс, а не призрачный, вернуться домой. И он был в моих руках. Нет, я бы не смогла. Это подлость, а подлость — худшее качество человека. Ко мне оно никогда не относилось, не будет и теперь. За полчаса Хамид поднимает на уши всех. На меня никто не обращает внимания, точно я пустое место. Мужчины что-то громко между собой обсуждают. Затем приходят еще двое, а через час подъезжает Амир. Мрачный мужчина подходит к остальным. Ему что-то говорят, указывая на меня пальцем. От его острого взгляда чувствую себя неуютно. Амир сканирует глазами так пронзительно, словно может мысли читать. И сейчас как раз этим и занимается. Судорожно сглотнув, переступаю с ноги на ногу. Сказав что-то мужчинам, Амир направляется ко мне. «Как вы здесь оказались?» Требует ответа. «Наказание Масура». С горькой усмешкой произношу. Знаете, в чем ирония? В том, что, как говорится, за что боролся, на то и напоролся. Ренат хотел, чтобы и я столкнулась с трудностями пустыни, а в итоге попал в плен сам. Самый настоящий плен. По крайней мере, я на это надеюсь, а не на то, что... Нет, даже думать о подобном страшно. Я же жить не смогу с этими угрызениями совести. Меня же чувство вины живьем сожрет. Наказание, значит? Задумчиво трет подбородок, цепко оглядывает меня с головы до пят, точно пытается решить какую-то загадку. В его взгляде и словах нет и кривого намека на флирт. «Да и зачем?» – спрашивается. «Этот хитрый жук уже воспользовался моей наивностью, и когда ему не удалось провернуть задуманное, отмахнулся от меня, как от мухи». «С нами поедешь», – заключает. «Покажешь место, где на вас напали». Я киваю головой. Амир неожиданно больно хватает меня за руку и припечатывает. «Учти, Виолетта, мне сперма в мозг, как Ренату, не бьет. Если я узнаю, что никто на вас не нападал, то лучше начинай молиться Аллаху прямо сейчас». «Я говорю правду». Твердо стою на своем, вскидывая подбородок. «Достали. Сколько можно меня запугивать и угрожать? Лучше бы, чем меня запугивать, уже делом занялись. Тебе же лучше. Он меня отпускает. Мы садимся в высокий джип, на котором приехал Амир. Я указываю примерную дорогу, откуда скакала на лошади. На джипе дорога занимает не больше 10 минут. Оказывается, мы были очень близко. Все следы замело. Ни намека на то, что здесь были люди. Мужчины снова что-то обсуждают между собой на арабском. Из женщин взяли только меня, и лишь для того, чтобы я указала место. Сев обратно в машину, Амир произносит: «Тебя сейчас обратно отвезем». «А ты? Где Ренат?» Обеспокоенно спрашиваю. Я по-настоящему переживаю, и это волнение не в силах скрыть. Дрожащий голос и глаза на мокром месте выдают меня с потрохами. Амир на мою такую бурную реакцию заламывает пытливо бровь. «А тебе какая разница, Виолетта?» «Я... Ренат, он меня спас!» Признаюсь, стыдливо отводя глаза. «Он тебя сюда отправил!» «А то я не в курсе, блин, и тем не менее я беспокоюсь за самого жестокого и циничного человека, которого только встречала в своей жизни. Да что там, Ренат Эльман Масур, деспот и варвар, где бы он ни был, там ему и самое место. И все же, он спас ребенка, меня, причем дважды, рискнул собой и позволил мне уйти. И, как мне думается, Ренат в тот момент полностью отдавал себе отчет в том, что я могу никому ничего не сказать, просто сбежать. Он отпустил меня, под силой обстоятельств, разумеется, но отпустил. И как бы мне не хотелось его ненавидеть, а что-то щелкнуло во мне. Еще вчера, назовите меня чокнутой, но когда мы ехали обратно по пустыне, я все время вспоминала ночь. Его умелые прикосновения и настойчивые губы. «Я не хочу обратно, я хочу с вами», — решительно заявляю. Амир пристально смотрит на меня в течение нескольких секунд, а потом неожиданно кивает головой. «Хорошо». «И все? Вот так просто?» «Но учти, Виолетта, здесь тебе не твоя деревня. Здесь женщина без спроса не говорит и в разговоры мужчин не влазит. Молчи, пока тебя не спросят. Я ясно выражаюсь?» «Предельно».